Как ни странно, клуб, которым он сейчас занимался, превращался из закрытого бандитского логова для своих в модное городское местечко, где теперь любили зависать представители золотой молодежи. Пусть это были исключительно неодаренные, но так было даже лучше. Как признавался Алан, он сознательно строил новую рекламную кампанию таким образом, чтобы привлечь именно этих клиентов. Как он объяснил, неодаренные, даже очень богатые, все равно чаще всего чувствуют себя вторым сортом по отношению к клановым аристократам. Так что я подумал, что было бы классно создать место именно для таких, как они. Такое, куда аристократам в принципе прохода нет. Мы прямо заявили, что клановых не обслуживаем, разъяснил он мне свою новую стратегию. И что, ни разу ни один надаренный не появлялся в клубе, поинтересовался я. Появлялся, конечно, но представители сильных кланов к нам не рвутся, у них есть свои особо элитные местечки, вроде пирамиды Десмондов. А остальные, когда слышат фамилию Маа, то уже не хотят спорить с охранниками, и ведут себя прилично. А в нормальных клубах безопасность стоит на первом месте. Вот к нам и валит народ. Все хотят спокойно провести время, не рискуя нарваться на обнаглевших аристо. Я усмехнулся. Действительно, несмотря на то, что Маа по сути уже стали совсем другим кланом, их репутация обновиться еще не успела. Так что совсем не удивительно, что многие по-прежнему их побаивались. И теперь Алан активно пользовался этим в своих целях. И как бы там ни было, а его стратегия действительно работала, и доходы клуба росли с каждым днем. Что еще важнее, росла репутация и связи Алана. Неодаренными и небольшими кланами часто пренебрегали, однако именно они занимали главные посты в муниципальных службах. Так что я порекомендовал Алану заводить новые знакомства. Как источники информации и мелких, но ценных услуг, муниципальные чиновники могут быть очень полезными. Кроме того, он сейчас очень плотно работал с агентством «Новостар». Молодые звездочки теперь часто выступали в «Шелке», что тоже отлично работало на его популярность. Я бы, конечно, с удовольствием сам зажигал в клубе каждый вечер вместе с глазными яблоками, с наигранным сожалением в голосе рассказывал Алан, но мир пока не готов выносить мой талант так часто. Так что яблоки выступают только в тематические вечера. Мы вместе с ним посмеялись, а потом я одобрительно похлопал его по плечу. «Ты правильно делаешь, что привлекаешь девчонок из агентства». Ли Фэнь уже сказала, что благодаря тому, что они у нас на виду, она раскопала информацию еще на некоторых ублюдков, которые до этого на радары не попадали. Алан стиснул зубы и сжал кулаки. «Скорее бы уже заставить этих тварей землю грызть. Жду не дождусь, когда их всех грохнут». Ли Фэнь и ее исполнители уже потихоньку этим занимаются, но быстрее пока действовать нельзя. Многие из этих гаденышей довольно хитрые, к тому же обладают влиянием и крышей. Если мы начнем устранять их направо и налево, то кто-то может догадаться, в чем дело, и залечь на дно. Ищи его потом. Алан вздохнул. Да я понимаю. Конечно, лучше сделать все наверняка. Я тут разговаривал с некоторыми ребятами Маа, это исполнители высшего пилотажа. Он хмыкнул, не хочу даже думать, чем они занимались до того, как присягнули Ли Фэнь. Но если они и дальше будут мочить других гадов, то, может, когда-то поправит свою карму. Здесь я мог с ним только согласиться. А еще я очень хорошо понимал, что Ковальский имел в виду, говоря о том, что они свое дело знают. Убийцы Маа привыкли к разного рода устранениям и отлично умели обставить все так, чтобы не оставлять никаких улик и свидетельств. Жертва либо просто исчезала без следа, либо совершала суицид, а одного депутата они вообще умудрились подставить так, что его смерть теперь обсуждалась как громкое, но исключительно политическое убийство. Так что никто не мог связать его с тем, за что он сдох на самом деле. Помимо Алана, в столичных делах крепко увязла и Ли Фэнь, хотя ее я собирался насильно выгнать в отпуск, как только появится такая возможность. Любому нужно иногда расслабляться, а особенно нашей хакерше, которая в последнее время работала просто на износ. Но заменить ее было некем, и за некоторые вещи отвечать могла только она одна. К примеру, многие внутренние процессы клана Маа все еще находились на этапе первичной отладки. Зато совершенно внезапно вместе с нами в дорогу собралась Октавия. Стоило ей услышать про пляжи и курорты, как она мгновенно напросилась поехать со мной. Всегда хотела встретить закат на море, а можно и рассвет тоже. «Ты же составишь мне компанию, Макс», — мечтательно протянула она, — когда я приехал к ней в гости обсудить пару новых стратегий для ее обучения некромантии. Всегда хотела, удивленно переспросил ее я, ты же не хочешь сказать, что никогда не была на море. Она смутилась. Ну вообще-то понимаешь, я так долго болела практически с самого рождения, напомнила она, только недавно ты объяснил мне, как правильно справляться с энергией скверны. А до этого я все эти годы была заложницей в собственном замке и крайне редко вообще куда-то выходила, грустно закончила она. Октавия была, пожалуй, единственным человеком в моем окружении, кому я не мог приказать напрямую. Но ее участие заставило заиграть поездку новыми красками, а я сразу добавил несколько пунктов к списку дел. К тому же, она всегда знала, как сделать обстановку веселее. Возможно, как раз потому, что столько лет ей приходилось развлекать себя самостоятельно. Вот, смотри, ну разве не красотка? С восторгом презентовала она новый образ Бланш. Разумеется, я не мог взять нашу пленницу Вион даже просто в город, не рискуя ее жизнью. Особенно теперь, когда она стала лицом нашей рекламной кампании, и ее знает каждая собака. Сама Бланш тоже прекрасно понимала свое положение и хотела рисковать даже меньше нашего. Но она мне была нужна, и Октавия взяла все на себя. «Я не оставлю тебя одну в своем замке на несколько дней, даже не мечтай», предупредила она перед тем, как взяться за ее преображение, «так что либо ты едешь с нами, либо, ну не знаю, езжай в старый форт и проводи уикенд в компании твоих зануд сородичей и местных монстров». «Хочешь сказать, все вионы – зануды?» – оскорбилась Бланш. «Не знаю», – честно ответила Октавия, – «но вот те, которых я видела в форте, когда приезжала туда на денек, ну, там и правда все плохо. Они ни о чем не говорят, кроме своей работы. Один, Луи, кажется, сначала показался мне довольно милым. Но, когда я согласилась пообедать с ним за одним столом, то в ужасе сбежала уже через полчаса, даже не успела доесть оладушки Фреда», многозначительно закончила она. Если бы здесь была Ольга, она бы несомненно оценила всю глубину этой жертвы. Но Бланш только непонимающе захлопала ресницами. «А что было не так, чертовы муравьи?» — ответила Сципион. «Этот Луи совершенно не умеет вовремя останавливаться. Похоже, он решил, что раз я готова с ним поговорить, то это знак, что нужно завалить меня просто тонной ненужной и абсолютно неинтересной мне информации об его эксперименте с каким-то особенным муравейником», — фыркнула она. «А может быть, тебе просто нужно быть чуть менее эгоистичной и зацикленной на себе?» — вступилась за сородича Бланш. «Он лишь пытался донести до тебя что-то важное, дело, которым он горит. Разве у тебя самой нет такого дела, о котором ты можешь рассказывать часами?» «Есть», — тут же отозвалась Октавия, — «но что-то не помню, чтобы заставляло тебя выслушивать бесконечные исторические сводки и описания древних артефактов. Зато заставляла бесконечно переснимать дубли для рекламы», — вырвалась у Вион. «Это для дела», — невозмутимо отозвалась маленькая тиранша, — «но, если тебе станет легче, этот Луи был довольно обходителен и в целом хорош собой». Октавия стрельнула глазками в мою сторону, в надежде оценить реакцию, например, не проявлю ли я ревность, но я лишь улыбнулся. Подобные женские штучки меня всегда только забавляли. Так что малышке Сципион оставалось лишь приступить к выполнению своего плана по маскировке Бланш, результат которого сейчас находился прямо перед моими глазами. Первым делом, она, разумеется, перекрасила ее волосы. По рыжему цвету, типичному для вионов, Бланш было бы слишком легко опознать. Так что сейчас Бланш стала пепельной блондинкой, чем сразу начала возмущаться. «Фу, я будто разом постарела на 300 лет», — заявила она, внимательно рассматривая себя в зеркале, словно седая бабка. «Тем лучше», — радостно воскликнула Октавия. «Мы, вообще-то, тебя не ко встрече с женихом готовим. Главное, чтобы узнать было трудно», — назидательно подняла указательный палец она. «Но все равно», — не сдавалась Бланш, — «неужели нельзя как-то поярче?» «Можно. Это только первый этап». Октавия захлопала в ладоши, и в комнату вошла одна из ее кукол, держа на подносе целую кучу разноцветных ленточек, резиночек и прочих фенечек. «Сейчас от бабки не останется и следа», — пообещала Сципион и принялась вплетать яркие украшения в волосы Бланш. И действительно, скучный пепельный цвет вскоре заиграл новыми красками. Игривые косички теперь, напротив, говорили о молодости и беззаботности, делая Бланш похожей на легкомысленную хип-пушку. Образ дополнили джинсы, клёши и свободная цветастая блузка. А когда Октавия закончила с макияжем, Вион, которая всегда предпочитала классический элегантный стиль, стало совсем не узнать. В общем, окончательный состав нашей небольшой компании остановился на цифре 5. Я, Ольга, Алина и Октавия вместе с Бланш. Ну или 6, если посчитать еще и Пушу. И избежать энтузиазма ведьмы Сципион не удалось никому. Она справедливо решила, что маскировка пригодится нам всем, в чем, кстати, я был абсолютно с ней согласен. Так что совершенно не возражал, когда она вызвалась поколдовать над внешностью всех остальных девушек и придумать нам легенду, согласно которой мы будем должны вести себя в поезде. Так что я оказался нуворишем из внезапно разбогатевшего клана с совершенно шикарными густыми усами. И я ехал на юг, в компании своей помощницы-секретарши Октавии в блузке в облипку и короткой юбке-карандаш с длинным разрезом, фитнес-тренерши Ольги в спортивном топе и шортах, бизнес-кауча Алины в цветастом летнем платье и таролога-диетолога Бланш. Почему Сципион решила, что совместить две последние профессии – хорошая идея, никто так и не понял, но самой Вион неожиданно понравилась такая роль, так что на том и сошлись. Но, главное, мы прошли через фейс-контроль на входе в поезд без каких-либо проблем и совершенно не привлекая лишнего внимания. Точнее, внимание-то мы привлекли, но совсем не ко мне, да и девушкам смотрели вовсе не на лица. Да и в целом я заметил, что чем более пестрая компания грузилась на поезд, тем легче она сливалась в одно большое пятно с такими же другими компаниями. Так как главным южным направлением был город-курорт, кто туда только не ехал. Мы даже не были самыми странными из тех, кто вошел в вагон вместе с нами. Например, там оказалась целая команда мужчин в юбках из соломы, а также в цветочных ожерельях и венках. Как потом выяснила любопытная Ольга, они ехали на какой-то танцевальный конкурс, сразу в сценических костюмах, чтобы, по их словам, быстрее войти в раж и поднять боевой дух. А как только они заперлись в своем купе, то оттуда сразу же начали доноситься всякие бестолковые кричалки. «Да покой нам только снится», — не выдержала Бланш. «Не будь занудой», — ткнула ее локтем в бок Октавия. «Разве ты, так же как и я, не первый раз едешь вторым классом? Наслаждайся атмосферой». «Не понимаю, чем тут можно наслаждаться», — хмуро откликнулась Вион. «Разве что тебе нравится чувствовать себя плебейкой, здесь все такое дешевое», — возмущенно воскликнула она. Я коротко рассмеялся. «Это даже забавно наблюдать, как привыкшая к роскоши аристократка спускается с небес на землю. Поездка уже обещала быть интересной, тем более что от таких комментариев вспыхнула уже Ольга. И что тебе здесь не нравится?» — наехала на Бланш внучка. «Похоже, вы там в своих великих кланах совсем зажрались. Это купе выглядит лучше, чем 90% жилищ моих клиентов неодаренных. Да я сама жила в гораздо худших условиях до того, как переехала в столицу». Ольга заводилась с полоборота, и Бланш это хорошо почувствовала, поэтому сразу же дала заднюю. «Я имела в виду, что сейчас мы все достойны лучшего», — выкрутилась Бланш. Пока внучка обдумывала достойный ответ, за дверью купе послышался шум. Кто-то вошел в вагон и теперь громко спорил со стюардом. «Это безобразие. Вы не можете запретить мне сменить вагон». Громким басом ругался какой-то мужик. «Моя семья не будет сидеть рядом с вонючими бедняками». «О, твой родич, что ли?» Снова поддела Бланш Ольга. Вион благоразумно промолчала. Тем временем мы продолжали слышать звуки скандала. Мужику поддакивала какая-то женщина, а рядом ныли, видимо, их дети. Стюарт в этот момент терпеливо пытался убедить их вернуться. «Сударь, но все билеты в этом купе выкуплены. Я не могу вас сюда посадить. Я тоже оплачивал поездку во втором классе». Все так же орал мужик. «Но не на этом поезде», — мямлил стюарт. «Вы опоздали на свой все, что мы можем это посадить вас сейчас в третий класс. Щенок, я знаю свои права. Ты должен сейчас не спорить со мной, а выбирать, кого отправить к беднякам вместо нас. Но я не могу», чуть ли не плача отозвался стюарт. «Мда, похоже, совсем новичок», — прокомментировала происходящее Октавия. «Ему бы охрану поезда вызвать», — Бланш осторожно добавила. «Но если он действительно из влиятельного рода, то его требования могут и удовлетворить». Бамс, едва не оторвав ручку двери, хозяин голоса открыл дверь в наше купе. И теперь я мог убедиться, что выглядит он ровно так же, как и звучит. Как наглый тип средних лет с рыхлым телом и вторым подбородком. Через его плечо на нас пялилась недовольная женщина с длинным носом, а завершали картину два прыщавых подростка лет 12-13 с такими же самоуверенными физиономиями, типа им все должны. Презрительно оглядев нас с ног до головы, мужик нахально заявил: «Вот это купе вполне нам подойдет. Вы проводите отсюда этих, кем бы они ни были. Мой род совершенно точно более знатный. А значит, я имею право на это место». Стюарт сначала опешил, но потом, похоже, нашел аргументы мужика достойными внимания. «Простите», — заглянул он к нам в купе, — «не могли бы вы пройти со мной?» Глава 20. Я положил руку Ольге на плечо и тихонько его сжал, приводя в чувство. Еще немного, и моя внучка Фурия устроила бы здесь кровавую баню. Ее реакция меня не удивила. Этот уровень развития мага не зря зовут экзекутором. Сила, которую использует маг, может превосходить на нем способности к контролю. Это как подростковый возраст, когда поступки определяет не мозг, а гормоны. Этакий период взросления, к тому же наложившийся на вспыльчивый характер самой Ольги. К счастью, когда она станет извершителем, на первое место выйдет контроль. Резерв силы практически не вырастет, зато творить с ним можно будет куда более интересные вещи. А пока ее постоянно приходилось одергивать, возвращая в реальность, иначе она абсолютно все проблемы пыталась решать силовым путем. Мне же не хотелось доводить дело до кровопролития. Это прямо противоречило нашей задаче не выделяться. Но и уступать наше купе какому-то наглому Борову я точно не собирался. Как, собственно, и остальные. Октавия радостно улыбнулась, воспринимая это как новое приключение, и обратилась ко мне. «Можно я их прокляну?» — шепнула она, наклонившись прямо к моему уху. Бланш тоже сжала кулаки. Для Вион, привыкшей к самым лучшим условиям и тому, что все и везде пытаются ей угодить, сегодняшняя поездка стала самым настоящим адом. Даже Алина нервно гладила рычащую Пушу, явно желая сказать ей фас. Я же прокручивал в голове варианты. Самое простое – это выкачать из незваных гостей энергию. Но после этого сюда сбегутся медики, начнется суета, и поездка окажется полностью испорчена. Магия Сципион слишком заметна и узнаваема, либо требует хотя бы небольшой подготовки. Варианты Ольги или Алины я в принципе не рассматривал. Что одна, что вторая устроила бы тут резню в духе низкобюджетных фильмов, которые любили смотреть гвардейцы. «Макс», — неожиданно склонилась ко мне Бланш, — «позвольте мне все уладить». На Вион сошлись все удивленные взгляды. Видимо, пленницу привыкли воспринимать чем-то вроде говорящей мебели. Я кивнул. Если она решила проявить себя, то пусть попробует. Увидев, как Бланш встала и направилась к ним, тетка сразу же заголосила: «Никто не собирается с тобой общаться, вертихвостка». «Да, милый», — елейным голоском закончила она фразу, обращаясь к мужу. Тот, однако, присмотрелся к нашей компании, разглядев четверых красоток получше, буквально сразу же изменился в лице. Взгляд стал сальным, а тон голоса смягчился. Так что, когда Вион изящно выскользнула из-за стола в купе и с улыбкой двинулась в его сторону, он отодвинул жену плечом и выразил желание выслушать яркую молодую девчонку. «Дорогая, может быть, ей и правда есть что нам сказать или предложить», — со значением добавил он, — «позволим ей высказаться». Женушка от такого совсем взбесилась, но, похоже, это была из тех традиционных семей, где слово мужчины – закон, так что ей оставалось только недовольно пыхтеть, пока Бланш что-то мило щебетала, глядя в глаза мужику. Однако, когда Вион мягко начала трогать его за плечо, будто бы смахивая невидимые пылинки, женщина не выдержала и сделал шаг вперед, оттеснив Бланш, загораживая мужа собой. Наша актриса, однако, сделала вид, что ничего особенного не заметила и снова потянулась ладонью к мужичку. Тут уже жена совсем не выдержала и перехватила ее руку на половине пути. «Как тебе не стыдно? Какие же наглые пошли девицы! Лапают чужих мужей прямо при законной супруге!» Законный муж кисло на нее посмотрел. Он-то совсем не возражал против того, чтобы Бланш его трогала, но все же не мог просто приказать жене не отсвечивать. Так что лишь лениво отмахнулся: «Прекрати нас позорить. Ничего особенного девушка не сделала». Вион тут же ему подыграла, изобразив святую невинность. «Что вы, и мысли не было вбить какой-то клин между вами. Да и как я могу, видя, что у вас такие очаровательные сыновья? Просто грех задевать такую семью». Жена, хоть и явно не поверила, но когда похвалили ее сыновей, то практически против своей воли расплылась в улыбке. А Бланш в этот момент мило взъерошила волосы сначала одному подростку, потом другому. Они продолжили обсуждать варианты пересадки. При этом забавно, что Вион выпрашивала место исключительно для себя, готовая отправить нас всех в сидячий вагон третьего класса. И раздевающий ее взглядом мужик, судя по всему, был совсем не против, а вот супруга потесниться отказывалась. Но внезапно глава семейства изменился в лице, а еще через минуту он надтреснутым голосом прохрипел: «Мы позже продолжим, нужно отойти». Буквально силой потащив за собой семью, он быстрым шагом поспешил куда-то в сторону от нашего купе. Стюарт, ничего не понимая, бросился за ними, а Бланш с облегчением захлопнула дверь купе обратно, а на ее лице отобразилась гримаса омерзения. «Что за наглые и отвратительные персоны?» — пожаловалась она, и это я еще мягко выразилась. «Если кто-нибудь и сейчас мне скажет, что я зажралась и не права», — угрожающе закончила она, вернувшись на свое место. Она достала из сумки влажные салфетки и начала тщательно протирать ими пальцы. «Здесь даже я с тобой соглашусь», — отозвалась Ольга, — «но куда и почему они так резко ушли?» «Ты что-то сделала?» «Ничего особенного», — хитро улыбнулась Бланш, — «всего лишь сильная диарея. Полагаю, во время этой поездки купе им уже не понадобится. Хватит и туалета». Ольга прыснула, а за ней и все остальные девчонки. А потом внучка снова обратилась к Вион: «Ты мне почти начала нравиться», — похвалила она ее удобная способность. «Я еще и не то могу», — похвасталась Бланш. «В принципе, я могла бы к ним даже не подходить, но кто-то из обслуги мог бы почувствовать всплеск магии, а при личном контакте это совершенно незаметно». «Не вздумай проделывать такого со мной», — нахмурилась Октавия. «Учти, теперь я предупреждена». Бланш закатила глаза с самой невинной физиономией. Она и без предупреждения догадывалась, что шутить со своей надсмотрщицей не стоит. А я вновь порадовался, что пленницу Вион держат на коротком поводке. Даже не будучи бойцом, она могла бы доставить нам кучу проблем. После того, как мы избавились от надоедливых гостей, обстановка в номере как-то сразу потеплела. Даже внучка больше не рычала на Вион. Напротив, девушки начали бурно обсуждать предстоящий отдых. Особенно живо интересовалась всем Октавия, которая ехала на курорт в первый раз. «Вот только я бы не рекомендовала тебе загорать», — посоветовала ей Ольга. «Но почему?» — удивилась Сципион. «Всегда мечтала отдыхать на шезлонге с вкусным коктейлем в одной руке и с книгой в другой. Просто у тебя очень бледная кожа. Ты, скорее всего, не сможешь нормально загореть, а вот обгореть – запросто». Октавия хмыкнула, а потом перевела взгляд на Бланш. «Не думаю, что это проблема», — наконец, ответила она. «У меня есть ручная целительница». «Ручная?» — вспыхнула Бланш. Октавия кивнула. «Или ты хочешь мне отказать?» Тут Вион возразить было нечего. Я не мог не замечать, что между ней и Октавией начали складываться какие-то абьюзивные отношения. Сципион по-своему о ней заботилась, например, делала все, чтобы ее не нашла Катарина. Да и вообще, Бланш у нее в гостях ни в чем не нуждалась и с некоторых пор вела образ жизни, привычный для аристократки такого уровня, разве что была стеснена в перемещениях, но это ради ее собственной безопасности. Но в то же время Октавия использовала любую возможность указать гостье на ее место, напомнить, что она, вообще-то, пленница. А так как у хозяйки, ко всему прочему, хранилась кукла Бланш, то как-то отстаивать свои границы для Вион было очень трудно. С другой стороны, Октавия уважала мою просьбу и эти самые границы не переходила, поддерживая свой террор на уровне легкой зловредности. «Прошу прощения», — постучавшись, на нашем пороге снова объявился Стюарт. В этот раз с ним уже не было той отвратной семейки, но ничего хорошего от него уже все равно не ждали. Так что если бы взглядом можно было убить, то девушки бы моментально его расстреляли. Ощутив на себе лучи ненависти, он снова повторил: «Прошу прощения, я хочу принести извинения от всего коллектива нашего поезда за этот досадный инцидент». «Пустые формальности», — фыркнула Ольга. Но Стюарт продолжил: «Я принес вам меню нашего вагона-ресторана. Прошу, угощайтесь. Обед за наш счет». Он поклонился и с улыбкой положил копии меню возле каждой девушки. А когда нагнулся, чтобы сделать это для Октавии, она воспользовалась моментом и сняла волосок с его форменной рубашки. Парень ничего не заметил и, еще раз извинившись, выскочил из купе, сказав, чтобы мы вызвали его с помощью кнопки, когда будем готовы сделать заказ. Как только за ним закрылась дверь, Сципион достала из сумки заготовку и сразу же начала мастерить куколку, пока Ольга и Бланш изучали меню. Зато Алина пересела поближе к проклинательнице и просто засыпала ту вопросами о принципах ее магии. Видно, она увидела что-то схожее между химерологией и изготовлением кукол. Так что, Даже когда Октавия закончила с Крафтом, они продолжили бурную беседу. «Ты правда можешь показать мне, как делаешь больших марионеток?» — удивленно переспросила ее Алина. «Конечно», — подтвердила она, — «но взамен я хочу увидеть и твою работу тоже». Алина смутилась и перевела на меня взгляд. «Если Макс позволит, то я не вижу препятствий». Я кивнул. «Октавия уже своя, так что никаких проблем». Сципион обрадовалась вдвойне. «Во-первых, потому что я не возражал, а во-вторых, потому что назвал ее своей. Уже не только я, но и, наверное, все мои ближайшие соратники заметили, что она больше всего хотела стать частью нашего клана. Настоящая некромантка и ради этого готова была пожертвовать принадлежностью к другому великому клану, если придется. Только разрозненность сципионов все еще позволяла ей избегать проблем в своем клане. Но все равно она сильно рисковала каждый раз, когда мне помогала или даже просто появлялась где-то со мной. За одну только авантюру с Бланш Регина бы порвала ее на кусочки, если бы узнала. Похитить, а потом укрывать представительницу великого клана – это не шутки. Хотя, зная Регину, она бы наказала Октавию не за то, что та решилась на нечто подобное, а за то, что скрыла это от нее. И в итоге княгиня Сципион наверняка забрала бы Бланш себе. В этом отношении Сципионы мне напоминали пауков. А, точнее, паучих, ведь среди сильных магов в этом клане встречались исключительно девушки. «Ну что, все определились с выбором?» — уточнил я. Девушки кивнули, и мы нажали кнопку. Стюарт прилетел буквально через пару минут, будто все это время ждал где-то поблизости. А, может, так оно и было. Записав наш заказ, он моментально рванул на кухню. А Бланш спросила: «Разве ты не хотела взять его под контроль?» Октавия зевнула. «Макс сказал, что сам выберет подходящий для этого момент». Я кивнул и пояснил: «Пусть сначала принесет еду. Мы с Ольгой и Алиной даже позавтракать не успели. Так что мой план мы воплотили только после того, как все наелись. И все равно Фред готовит лучше», — подытожила Ольга. «Но зато мы заказали деликатесов за счет Десмондов. Понятно, что для них это капля в море, но все равно приятно. С паршивой овцы ход шерсти клок, как говорится». А затем, когда к нам снова заглянул Стюарт, Октавия начала творить свою жуткую магию. «Ты сейчас проводишь нас прямиком к начальнику поезда», — с ужасно милой и одновременно жуткой улыбочкой обратилась к нему она. «У нас для него есть срочное и чрезвычайно важное сообщение». Я пригляделся к Стюарду и не увидел у него в лице никаких изменений. Ни кукольности движений, ни стеклянности в глазах, ни других показателей внешнего контроля. Разве что выражение лица стало чуть более угодливым, и наклонился он ниже, будто боялся пропустить хоть одно слово Октавии. «Я вас понял, госпожа», — с энтузиазмом отозвался он. «Прошу, идите за мной». Брать с собой весь свой цветник я не стал, в этом деле они мне были не нужны. Так что Ольга, Алина и Бланш остались в купе. А вот мы с Октавией пошли вслед за стюардом, который быстро вел нас в самый первый вагон. Там, недалеко от машиниста, находилось купе начальника поезда. И, разумеется, оно охранялось, причем весьма серьезно. «Вот здесь нам и пригодился Стюарт. У этих господ есть важная информация для сэра Джонатана Десмонда», — взволнованно сказал он им. «Это касается поезда, так что прошу нас не задерживать». Охранники пожали плечами, но отступили. С их точки зрения, мы вряд ли могли представлять угрозу для их начальника, который был целым архимагом. Особенно с учетом, что и я, и Октавия перед этим визитом надели артефакты, скрывающие наши магические уровни перед другими одаренными. Стюарт скользнул внутрь, а спустя несколько секунд уже выскочил, кивая нам. «Сэр Джонатан ожидает вас. Добрый день. Чем я могу вам помочь?» — поприветствовал нас Десмонд. Не знаю, что наговорил ему наш посыльный, но поработал он на славу. Начальник поезда ни о чем не подозревал и был готов к сотрудничеству. Мы подошли ближе, и я с улыбкой протянул ему ладонь для рукопожатия. «Меня зовут Максимилиан Этвуд», — представился я фамилией, которая указана в фальшивых документах. «Очень приятно», — все так же вежливо отвечал начальник поезда. «Но главное, что он коснулся моей руки». Не теряя ни секунды, я сразу же начал выкачивать из него энергию, чтобы Октавии было проще с ним совладать. Конечно, он сразу же попытался вырваться и покрыть свою кожу щитом, но было уже поздно. Ведьма Сципион проткнула его кожу шприцем и набрала кровь. Как она объясняла, именно кровь – сильнейший материал для проклинателя. Волосы, ногти, даже кожа – это все ерунда по сравнению с тем, что можно сотворить с человеком, имея лишь одну каплю его крови. Даже архимаг Десмондов не сумел противиться чарам Октавии, когда его кровь окропила куколку, изготовленную специально для него. Старательная Октавия сшила даже мундир железнодорожника и крохотную фуражку. Не знаю, помогает ли это сильнее контролировать объект или проклинательница делала это ради собственного извращенного удовольствия. А я еще раз убедился, насколько опасными силами владеют представительницы рода Сципион. Неудивительно, что рядом с ними большинство других магов предпочитают постоянно поддерживать щиты. Это было настолько естественно, что еще 1000 лет назад никого не удивляло. И даже сами сципионы относились к этому с пониманием. Да что там говорить, они тоже включали щиты, когда общались друг с другом. Природа наградила их очень сильным и крайне жутким даром. И теперь, когда я видел, что даже архимаг клана Десмонд не способен сопротивляться Октавии, то успел порадоваться, что она на нашей стороне. «Сядь», — приказала она ему, и Джонатан послушно вернулся в свое кресло. «Подними руку и скажи: „Да, моя госпожа“», — продолжила командовать ведьма. «Да, моя госпожа», — не задумываясь выполнил начальник поезда. «Похоже, все в порядке», — обратилась Октавия уже ко мне. «Честно говоря», — понизила голос она, — «я впервые подчиняю кого-то такого высокого уровня, да еще и из великого клана. Я сама в шоке, что все так легко сработало», призналась она. «Ну, почти легко. Без твоей помощи я бы не пробила его сопротивление, но все-таки». Было видно, что Сципион находится действительно под сильным впечатлением. Но и я был рад, что все прошло гладко. Что ни говори, а мы сильно рисковали, и был вполне себе большой шанс, что мне придется этого Джонатана просто убить, а потом поднять в виде ревенанта, чтобы он протянул хотя бы до конца поездки, а на поезде не воцарился хаос. Но все прошло в лучшем виде, и теперь, удобно расположившись возле него, я приступил к допросу. Времени до конца поездки было еще предостаточно, так что я расспрашивал его о каждой мелочи, и к концу разговора уже знал обо всей интересующей меня внутренней кухне поездов Десмондов. Например, как именно они передают сигнал бедствия, какие инструкции у них есть на случай повреждения железнодорожного полотна или аварии, как быстро приходит ремонтный поезд и какими силами обладает. В общем, абсолютно все, уже не говоря о таких банальностях, сколько в вагонах охраны, и как бойцы действуют в чрезвычайных ситуациях. «Октавия», — спросил я менталистку, когда мы вернулись в купе, «что будет помнить о нашем допросе начальник поезда, после того, как эффект ритуала пройдет?» «Практически все», — невозмутимо отозвалась ведьма. «Вот только он совершенно не будет придавать этому значения, словно это абсолютно естественный ход вещей. Так что никому докладывать он ни о чем не станет, так же как и Стюарт. А если кто-то спросит его напрямую», — уточнил я, — «даже в этом случае, его подсознание предложит ему какую-то самую банальную причину, по которой он встретился с пассажирами. Это он и скажет. Магия рода Сципион развивалась веками. Разумеется, мы предусмотрели подобные вещи. Конечно, если его допросит сравнимый по силе со мной менталист, то все вскроется, но вряд ли Десмонды захотят допустить до себя кого-то из моего клана. Да и вряд ли предположат, что с ним что-то не так». Я довольно кивнул. Теперь оставалось только тихо сойти с поезда, и оставшаяся часть дороги прошла спокойно. Вокзал, на который мы прибыли, располагался на холме, откуда открывался прекрасный вид на город и даже на океан, воды которого омывали его сразу с двух сторон. Два залива, незатейливо именуемые правый и левый, охватывали город, словно в объятиях, за счет чего морской бриз продувал его насквозь, даже в самую сильную жару. Даже здесь на вокзале чувствовался запах эвкалиптов, йода и соли. Слева вдоль побережья вдаль уходила невысокая горная гряда, поросшая лесом. Вправо заворачивала железная дорога, которая шла вдоль побережья до самого Вион-Детура, сердца клана Вионов. А впереди, в пересечении широких бульваров и узких улочек, садов, черепичных красных крыш и приземистых зданий из белого и розового камня, раскинулся Коста-Сирена. Удивительно, но за 1000 лет он почти не изменился, более того, уже тогда обладал древней, буквально уходящий в глубину веков истории. Еще до моего рождения существовала легенда о таинственном клане Сирен, которые владели этим городом, но однажды совершенно внезапно исчезли. История гласила, что они ушли жить под воду, и до сих пор на дне существует их королевство. А многие моряки утверждают, что иногда видят ночью огни на глубине. «Ай!» — вырвал меня из размышлений крик. «Моя сумочка!» «Держите, держите вора!» «Разумеется, я узнал голос Бланш. В сторону от нее стремительно улепетывал какой-то пацан лет 12. И как она умудрилась это допустить? Она точно боевой маг, маленький бонус для читателей. Вот так нейросеть увидела Пушу. Неожиданно, но нам понравилось». Глава 21. «Дура!» Тут же отреагировала Ольга, что ты орешь как потерпевшая. «Это всего лишь пацан, лови его!» Сказав это, внучка сразу последовала собственному совету и рванула следом за вором. Ей в спортивной одежде, сам Бог велел. За ней побежала и Бланш в джинсах, а вот Алина и Октавия растерялись. И, если Алина в босоножках и цветастом платье все-таки засеменила следом, то Октавия в юбке-карандаши на шпильках лишь с опаской на меня взглянула. Но к ее облегчению, я тоже в погоню за пацаном не бросился. По моим расчетам, Ольга и Бланш догонит его примерно через минуту. Ровно тогда, когда моя внучка вспомнит про теневую телепортацию. Так что я просто спокойно пошел за ними вдоль перрона, попутно размышляя о том, что, похоже, нынешние представительницы великих кланов совершенно не приспособлены к реальной жизни и каким-то неожиданностям. Бланш, к примеру, позволила мальчишке выхватить у нее сумку просто потому, что ей в голову не могло прийти, что кто-то на такое вообще способен. Она все еще мыслила как типичная Вион, но при этом наш маскарад заставлял ее скрывать свои клановые способности, а без них она растерялась еще сильнее. Особенно сильно на это повлияли рыжие макушки Вионов, которые мы видели на вокзале то здесь, то там. Большинство ждали поезд в столицу, но некоторые, как оказалось, ехали вместе с нами, только в другом вагоне. Бланш буквально дрожала от мысли, что кто-то из них может ее узнать, что, впрочем, не помешало ей заорать во всю глотку пару десятков секунд назад. Однако, ни она сама, ни ее крик совершенно не обратили на себя внимания ни одного из Вионов. Маги великого клана равнодушно взирали на то, как на их глазах происходит преступление, и несколько девушек пытаются поймать вора. Честно сказать, даже я не ожидал, что Вионы настолько обмельчали. 1000 лет назад хоть кто-то добросился бы помочь дамам в беде, но сейчас большинство из них даже не повернули головы. А я понял, что наш маскарад – чрезмерная предосторожность. 90% Вионов не заметили бы Бланш, даже если бы она прошла прямо у них перед носом, ничего не меняя в своей внешности. Слишком уж каждый из них был сосредоточен на себе любимом. Но колдовать, когда они неподалеку, наша пленница все же не решалась, хотя без труда могла как остановить пацана на расстоянии, так и усилить себя, чтобы догнать его быстрее. Наконец, Ольга вырвалась из толпы и, прыгнув через тень, ухватила негодника за плечо. Но не тут-то было. У мелкого разбойника оказалось все схвачено. Так что, когда девчонки все-таки его догнали, то получить назад сумку уже не смогли. Пацан успел швырнуть ее парню, который теперь на полной скорости уматывал от нас на велике. «Куда он поехал?» — шипела Ольга, держа вора за шкирку, когда я подошел к ним. Пусть внучка и недолюбливала Бланш, но любое нападение на своих она воспринимала как личное оскорбление, так что готова была драться за ее сумку, как за свою собственную. «Отвали, не трогай меня!» — грубо кричал пацан и всеми силами отбивался, активно пытаясь легнуть Ольгу. Но та, накачав мышцы энергией, держала его без какого-либо труда и совершенно не позволяла как-либо себя задеть. Сам по себе воришка ничем особенным не выделялся. Обычный темноволосый подросток в дешевой футболке с мрачным принтом и рваных джинсах. Но даже в такой ситуации он держался максимально уверенно, словно за ним стоит целая армия. «Странно», — протянула подошедшая со мной Октавия, «я себе иначе представляла Коста-Сирену, как минимум в плане безопасности». Почему охрана вокзала не обращает никакого внимания на подобные ситуации? Резонный вопрос, на который у меня тоже ответа не было. Но, видимо, нынешние хозяева города плевать хотели на туристов со всеми их проблемами. Тем более, не относящихся к великим кланам. Впрочем, нам это было только на руку. Я все равно не собирался тратить время на то, чтобы тащить воришку к стражам порядка, заполнять там какие-то бумаги и еще черт знает, какой бюрократической волокитой заниматься. А пацан все не унимался. «Пустите меня немедленно, или будете иметь дело с могучим кланом Мао. За меня отомстят, вам не поздоровится». «Да что ты врешь», только сильнее заводилась Ольга, «клан Мао». Я дал ей знак рукой, чтобы она замолчала, и когда внучка послушалась, заговорил сам. «В этой сумке есть важные для нас вещи и документы. Я готов выкупить ее у таких уважаемых людей». Глаза у Ольги, Алины и Бланш одновременно округлились от удивления, так что пришлось им подмигнуть, пока они не выдали чего-нибудь вслух. А вот догадливой Октавии даже объяснять ничего было не надо. По части подобных шуток, розыгрышей и прочих манипуляций, она была на голову выше остальных девушек. Статус менталистки обязывал. «Я отведу вас, только руки убери», — снова прорычал он в сторону Ольги. Ей так и хотелось зарядить ему смачную оплеуху, но, встретив мой взгляд, она все-таки удержалась. И пацан действительно с гордым видом повел нас куда-то вдоль шпал, когда внучка поставила его на землю. Конечно, сумка в данной ситуации не имела практически никакого значения, но, услышав фамилию Мая, я не мог оставить это без внимания. Воришка мог лгать, но я все равно собирался проверить, с кем и на кого он работает. И уже сейчас информации было достаточно, чтобы сделать вывод. Свою банду он считает действительно сильной, раз так легко согласился провести нас к ней. Во многом, конечно, свою роль сыграло то, что малолетний бандит одним махом записал нас в терпилые неудачники. Но все-таки, кроме того, он совсем не походил на типичного мага, магической энергии в нем были жалкие крохи, а в его внешности не было ничего от азиата, и я скорее был готов поверить, что какая-то банда просто пользуется их именем. Но в любом случае считал необходимым проверить это, как для себя, так и для Ли Фэнь. Что интересно, чтобы добраться до его подельников, нам даже не пришлось далеко отходить от вокзала. Чем дальше мы шли вдоль путей, тем понятнее становилось, что они прячутся где-то здесь, среди старых вагонов, стоящих на запасных путях или внутри заброшенных технических зданий. Буквально неподалеку от парадного фасада курортного вокзала находилась его неприглядная изнанка, которую обычно мало кто видит. Однако мои догадки насчет того, где скрываются враги, подтвердила и Бланш. «Я чувствую, что вокруг нас постепенно стягивается кольцо одаренных», шепнула мне она, пока мы следовали за пацаном. Вскоре я и сам это почувствовал, но стоит отдать должное Вионам, их чутье по отношению к живым гораздо острее моего. По крайней мере, когда они специально его активируют, как заклинание. А Бланш вообще была очень сильным лекарем. Она недаром занимала место в сильнейшей группе столичных Вионов. Может, она и не умела перемалывать внутренности врагов, как боевые маги, но зато владела многими другими способностями клана в совершенстве. Так что в моем окружении появился настоящий живой радар, а учитывая, что все происходило из-за ее личного разгильдяйства, сейчас она особенно старалась. Тем временем, пацан действительно привел нас в небольшой закуток между стоявшим на вечном приколе ржавым вагоном и заброшенным депо. Внутри вагона стоял стол, за которым двое резались в карты, остальные слонялись неподалеку, либо отдыхали на диванах и креслах внутри депо. Я видел их через открытую дверь и окна. Однако, когда мы подошли, бандиты побросали свои дела и начали стягиваться к нам. Что интересно, в отличие от пацан, они действительно были азиатами, так что легенда про Мая начала получать под собой какие-то подтверждения. «Цзюнь, я к тебе лохов привел», — громко крикнул пацан и тут же ломанулся со всех ног в депо. Ольга явно хотела ринуться за ним, но в последний момент сдержалась и осталась на месте. Похоже, что тренировки с Прохором все-таки возымели свой эффект, и она теперь начала задумываться, перед тем как подставиться. С другой стороны, вот прямо сейчас она, возможно, даже перестраховалась. Мы все были в артефактах, значительно занижающих наши реальные магические уровни, что несомненно придавало уверенности врагам. Они в развалочку окружали нас, а на их губах играли мерзкие ухмылки, в которых за версту читалось превосходство. «Удачный день», — засмеялся тот, кого воришка назвал Цзюнем. Он подходил ближе, и чем лучше я мог его рассмотреть, тем четче видел, что он напоминает мне Ксана, может быть, какой-то из его многочисленных внуков. Но к несчастью для него, он был единственным деструктором среди всех, кто здесь находился. Да, уровень его банды оставлял желать лучшего. Почти все они были инквизиторами и магистрами. На секунду мне даже стало интересно, как быстро они бы начали гадить под себя, когда поняли, что украли сумочку у извершителя Вион, которую сопровождает извершитель Сципион. Про свой клан уж промолчу, все равно о нем сейчас мало кто помнит. Но да, даровой материал для умертвий не мог не радовать. А Цзюнь, почувствовав свою силу, продолжал распинаться. «А вы смелые, раз пришли сюда. Может быть, даже я вас не убью, особенно цыпочек. Они уж точно должны составить нам компанию». Он громко заржал, и его гогот подхватили остальные. А, просмеявшись, он продолжил, обращаясь конкретно ко мне. «Ну а ты, мужик, нам нахрен не нужен, так что можешь оставить все свои ценности и девушек, а сам вали на все четыре стороны, пока я добрый». «Понял?» — прорычал он. «Ага», — зевнул я, «а вы точно Мао, или притворяетесь?» Прикрываясь звучным именем, Цзюнь фыркнул. «Хочешь убедиться?» — усмехнулся он. «Ну что ж, я сегодня в очень хорошем настроении, и во многом этому причина, твои, точнее, теперь уже мои, красотки. Так что смотри». Он щелкнул пальцами, и прямо возле его ног появился дух в виде маленькой красной панды. «Что ж, убедительно. Один вопрос», — обратился к нему я. «Ксан или Ли Фэнь?» Услышав имя нашей хакерши, Цзюнь моментально изменился в лице. Все его хорошее настроение, как ветром сдуло. «Валим этих ублюдков!» Тут же закричал он и сам набросился на нас. Его панда ловко и быстро рванула в сторону Алины. Почему-то он выбрал для первой атаки именно ее. Химеролог активировала щит, но дух практически моментально его пробил. Я телепортировался к ней и накрыл Алину уже своим собственным куполом. А в это время все Мао вокруг начали призывать своих фамильяров и с воинственными криками посылать их к нам. Да и сами они от них тоже не отставали. Зря, конечно. Самым умным для них было бы сейчас бежать совсем в другую сторону. Тем более, что и сильных духов у них практически не было. Ну, оно и не удивительно. Вряд ли, обладая реально мощной силой, они бы сидели у вокзала и подрезали кошельки у незадачливых туристов. После полномасштабной войны с сильнейшими бойцами их клана, сейчас, глядя на эту мелочевку, можно было разве что посмеяться. Какие-то проблемы они действительно могли доставить разве что Алине, которой не хватало тренировок с щитом. Но даже ее теперь защищали Пуша и Ольга. Пуша по велению сердца и самой Алины, а Ольга по моему приказу. Потому что я сам занялся делом поважнее. Нам представилась возможность буквально сразу, на пороге в город, набрать с дюжину свежих и качественных умертвий, так что я не хотел, чтобы вошедшие в раж девушки их слишком быстро попортили. И так уже не успел остановить Бланш, которая, накачав себя магией, схватила в руки вагон и швырнула его в парочку бандитов. Теперь их можно использовать разве что в качестве мясных мух, и то после того, как соскребем раздавленные куски плоти от земли. Забавно было наблюдать хрупкую блондинку легкомысленного вида, бросающейся товарными вагонами. Похитители сумки, видимо, ее сильно разозлили. Еще пара врагов побежали в сторону Октавии и теперь устроили побоище прямо перед ней. Их духи, оба мелкие и летучие, также грызлись меж собой в воздухе. Да, похоже, чтобы подчинить слабаков ей не была нужна серьезная подготовка. И вот один из подконтрольных ей воинов лихо отрубил голову второму, после чего сам сделал сеппуку. «Они не самураи, Октавия!» — крикнула ей Ольга, лениво отстреливаясь от врагов теневыми кинжалами. «У них нет такой традиции. Я знаю», — невозмутимо отозвалась ведьма Сципион, «просто это так красиво». Бланш, услышав это, поперхнулась. И как-то даже сразу растеряла всю свою воинственность и желание швыряться вагонами. Но я в это время аккуратно втыкал стилеты в сердца оставшихся целыми врагов. Иногда приходилось отвлекаться на духов, которые хоть и были слабыми, но все-таки отчаянно пытались защитить своих хозяев. Мне бы даже стало их жалко, духов, а не бандитов, если бы я не знал, что они еще возродятся. И вполне вероятно, что на этот раз, в рядах тех Мао, которые встали и еще встанут на сторону Ли Фэнь. Но больше всего духов перебила Пуша. Даже сейчас она гоняла парочку из них между старыми покосившимися вагонами, играя с ними в кошки-мышки. Практически в прямом смысле слова. Очень уж оставшиеся духи были похожи на крысы других грызунов. Они списком пытались спрятаться под вагоном, но неумолимая хищница была достаточно миниатюрной, чтобы легко преследовать их и там. В то же время спрятаться где-то наверху, например, на крыше, они тоже не могли. Наша мини-химера легко прыгала вверх с места на несколько метров. Однако, некоторые Мао все-таки успели убежать. Например, тот самый пацан и еще парочка самых умных. Преследовать их мы уже не стали. И так потеряли много времени, пусть даже и с пользой. Пока я поднимал в виде умертвий наиболее целых и прилично выглядящих врагов, девушки искали сумку Бланш. К счастью, проблем с этим не возникло. Она валялась брошенная на первом же диване в бывшем депо, так что нам оставалось только вернуться на вокзал за оставшимися вещами. Все, что не помещалось в ручную кладь, выдавалось сотрудниками железной дороги через багажную ленту. Я путешествовал налегке, но вот девушек было трудно уговорить не брать с собой тяжелые чемоданы с кучей нарядов на каждый жизненный случай. Они же больше всех радовались, что теперь их было кому нести. Так что теперь за нами следовало сразу четверо мужчин азиатской внешности, которых я выбрал за самые приличные костюмы и минимальное количество татуировок. Остальных они перед этим погрузили в один из пустых вагонов, на который я накинул заклинание заморозки. Разумеется, ничего оно не морозило, просто останавливало все процессы разложения в организме. Принцип полностью обратный тлену. Нам еще пригодятся запчасти, но таскаться с ними по городу сейчас не хотелось. Что интересно, местная охрана снова не заметила ничего подозрительного. Пара парней в униформе с гербами Десмондов скользнула по нам равнодушным взглядом, хотя наши спутники ни капли не напоминали носильщиков. Очевидно, проблем на шумном вокзале у них и так хватает, так что отвечают они только на прямые обращения, и уж точно не проявляют инициативу. В этот момент умертвие безропотно взвалили на себя тяжелую ношу, и мы, наконец, отправились в город. Под впечатлением от битвы девушки вновь забыли обо всех своих разногласиях и бурно обсуждали произошедшее. Причем разговор очень быстро перетек в беседу о Коста-Сирене. «Не нужно вызывать такси», — делилась опытом Бланш, которая бывала здесь не раз, лучший отель в городе, совсем неподалеку, и к нему ведет дорога через примиленький сквер. «А не слишком ли далеко от океана?» — забеспокоилась Октавия. «На этот счет не волнуйся. Специально для гостей отеля к пляжу регулярно ходят трамвайчики. 7 минут, и мы на месте. Как-то все равно долго», — с сомнением отозвалась Сципион. «Я думала, что буду просыпаться и сразу выходить к морю». Бланш задумалась. «Ну, если для тебя это настолько критично, то могу предложить еще один отель. Но, сразу говорю, обслуживание там сильно хуже. Зато на первой линии. Давай посмотрим оба», — с энтузиазмом отозвалась Октавия. «Макс, ты с нами?» Я покачал головой. «Идите, выбирайте и регистрируйтесь пока без нас. Мы с Ольгой присоединимся позже». «Но почему?» — разочарованно протянула ведьмочка. «Сначала дело, потом отдых», — улыбнулся я ей. «Не люблю откладывать на потом то, что можно сделать сразу. И мы с моей внучкой отправились туда, ради чего я, собственно, и приехал в этот милый курортный городок». Глава 22. «Я так и знала», — прокомментировала происходящее Ольга, когда мы разделились с другими девушками. «С самого начала я была уверена, что никакой это не отпуск, а ты снова что-то задумал». «Ну почему?» — возразил я. «Отдохнуть мы тоже успеем, надеюсь», — кивнула Ольга. «Я уже очень давно хотела сюда съездить. Это, возможно, лучший курорт в этой части света. Но хоть он и не очень далеко от столицы, возможности сюда приехать у меня никогда не было». «Не волнуйся», — подбодрил я внучку. «Мы здесь на целых 5 дней, а с делами я рассчитываю разобраться уже сегодня. А что нам нужно сделать?» — поинтересовалась она. Мои слова ее изрядно обнадежили. Курортная атмосфера Коста-Сирены безотказно действовала на всех. «В кои-то веки моя внучка Валькирия не ищет повода для сражений. Увидишь», — улыбнулся я, — «а пока наслаждайся прогулкой. Можешь считать, что мы уже отдыхаем». «Ладно», — не стала спорить Ольга, тем более, что поглазеть вокруг действительно было на что. В отличие от столицы, где уютный уголок еще надо было еще поискать, где все было отдано на откуп бизнес-центрам и магазинам, а большая часть жителей ютилась в человеческих муравейниках, здесь все было совершенно иначе. Я будто бы вернулся в прошлое. Коста-Сирена мало изменилась с момента, как я бывал в ней в последний раз, еще 1000 лет назад. И, судя по всему, это было во многом благодаря политике местной администрации или кланов, которые тут заправляли. Здесь явно старались создать обстановку, которая бы ничем не напоминала о суете других городов. Тут даже не было автомобильных дорог. Курортная часть города, а под это определение он подпадал почти весь, была закрыта для автотранспорта. Помимо вокзала, на котором громыхали поезда Десмондов, здесь было только несколько трамвайных маршрутов, удачно вплетенных в пейзаж, и рикши. Да, основным транспортным средством в Коста-Сирене, как и много сотен лет назад, по-прежнему оставались деревянные повозки, которые на своем горбу перевозили человеческие извозчики. Особую любовь такой вид транспорта снискал как раз в туристических местах. Это гораздо экологичнее тех же лошадей, а заодно воспринимается гостями города, как некий дополнительный аттракцион. Также почему-то этим почти всегда занимались только азиатские кланы. Да, разумеется, рикшами, в большинстве своем, могли стать только одаренные. Усилив мышцы с помощью магии, они перевозили пассажиров практически так же быстро, как автомобили на городских дорогах. И хотя некоторые обычные люди тоже предлагали подобные услуги, но делали это только в формате медленных, размеренных и не слишком долгих прогулок. Но такой вид досуга тоже пользовался спросом, потому что, разумеется, на улицах Коста-Сирены все было устроено так, чтобы туристы как можно быстрее и проще расставались с кайнами. И это то, чего хотели и они сами. Поэтому с удовольствием прогуливались в повозках рикш вдоль длинных рядов с разноцветными палатками и лотками, где продавалось все, начиная от сувениров и заканчивая самой разнообразной едой. Некоторые торговые ряды вообще не были предназначены для пеших покупателей, извозчики тащили по ним туристов сплошным потоком. Например, сейчас мы шли мимо такого блошиного рынка. Мне кажется, или они используют коляски рикш, как тележку супермаркета, нахмурилась Ольга, только еще на ней и сидят. И действительно, большинство туристов набирали так много товаров, что иногда их самих за всеми этими пакетами и коробками было почти не видно. «Тебе не кажется?» – ответил я. «Кстати, нам бы тоже не помешало обзавестись парочкой таких. Где-то здесь должна быть их стоянка». И действительно, мы лишь свернули на соседнюю улицу, как увидели десятки таких колясок, рядом с которыми стояли их хозяева. Причем, все они стояли строго по порядку от самых дешевых до самых дорогих. Хотя даже без этого легко было определить на глаз, где какие. На это прямо намекали как размеры и состояние колясок, так и одежда на рикшах. Элитные извозчики катали людей, будучи одетыми в лакейские парадные ливреи, расшитые красивыми сложными узорами. Те, кто попроще, просто носили униформу, а совсем дешевые были одеты кто во что гораст. «Мы действительно собираемся это сделать», — с сомнением обвела взглядом Ольга сборище местных таксистов. «Нам нужны не сами рикши, а их транспорт», — ответил я, — «не зря же мы прихватили с собой парочку мага. За нами действительно все это время невозмутимо вышагивали умертвия. И, в отличие от тех, кто отправились вместе с девушками искать отель, нагруженные чемоданами, эти шли налегке». Но все-таки, не сдавалась внучка, зачем, по-моему, трамвай лучше не привыкла я что-то к подобному. Здесь вопрос не только в удобстве, Ольга, терпеливо пояснил я, но и в статусе. Никто не будет воспринимать тебя всерьез, если ты не можешь позволить себе рикшу. Так было 1000 лет назад, и так остается сейчас, я в этом уверен. Внучка нахмурилась, но спорить уже не стала, только уточнила, какие именно коляски мы возьмем. Я кивнул в сторону рядов со средней ценовой категорией. Слишком выпендриваться тоже незачем. Самые дорогие напоминали целые паланкины южных владык на колесах и вряд ли были практичными. В смысле купить? Не понял рикша, которому мы первому предложили сделку. Он тыкнул пальцем в табличку, стоящую рядом с ним. Как надолго вы хотите меня нанять? Минимум полчаса, максимум 7. От 5 часов, скидка 10%. Мы не хотим тебя нанимать. Спокойно объяснял ему я, мы хотим выкупить твою коляску, навсегда, извозчики у нас есть свои, нет, тут же отказался он, она не продается, ни за что, и ни за какую цену. Ладно, пожал плечами я и обратился с тем же вопросом к его соседу, тот оказался гораздо сговорчивее, а когда первый услышал, какую сумму мы готовы заплатить, то как-то резко передумал. Господин, схватил он меня за плечо, я готов, я все вам продам. Даже лицензию помогу оформить, если нужно. Я покачал головой. Если сначала я думал купить 2 коляски, то теперь уже нет. У его соседа оказалась очень вместительная повозка, куда, помимо нас с Ольгой, легко влезли бы еще 2. Мы с продавцом быстро ударили по рукам, после чего умертвия подхватили поручни так, будто всю жизнь только извозом и занимались. А, когда мы с Ольгой уезжали, до нас еще доносился голос разочарованного первого перевозчика. «И не стыдно тебе, таки?» Обратился он к нашему продавцу, столько денег с них содрал. Его собеседник фыркнул. «Я никого ни к чему не принуждал. Все честно. Они сами предложили такую стоимость. И все-таки, что все-таки? Они, люди не бедные. А я в гробу видал эту работу на улицах. Всегда мечтал открыть свой ресторан. Ну ты загнул, засмеялся первый, на ресторан тебе никак не хватит. Ну и черт с ним, начну с щуфальни или вообще ларька с уличной едой. Главное, мечту осуществлю. Значит, город почти не изменился, спросила у меня Ольга, пока мы ехали до первой точки нашего маршрута. Именно так, подтвердил я. Тогда, может быть, ты знаешь, почему здесь так много азиатов? Ведь их города преимущественно на востоке, а здесь их едва ли не больше, чем южан. Все просто, пожал плечами я, восточные города всегда страдали от перенаселения. Многие из них вообще находятся на островах, где просто невозможна экспансия и освоение новых земель. Поэтому азиаты очень быстро освоили мореходство и начали появляться в европейских городах на побережье. Но им же надо было здесь еще и обосноваться, задумчиво протянула внучка. Местные не возражали, я в ответ засмеялся. Наоборот, они были только рады. Азиаты не вели себя агрессивно, только просили возможность поселиться рядом с местными жителями. А так как рабочих рук в больших городах всегда не хватало, то принимали их с радостью. Коста-Сирену трудно назвать большим городом, отметила Ольга. По размеру может быть, но, учитывая, какой поток туристов здесь проходит ежедневно, работы всегда вдоволь. Так постепенно здесь стало столько азиатов, что они полностью подмяли под себя часть отрасли. Взять вот хотя бы тот же извоз или общепит, да и морские перевозки все держатся на них. И южане не возражали даже после этого, их ведь фактически вытеснили из некоторых сфер. Возражать было уже поздно. К тому же азиатские кланы никогда не лезли наверх, к самой верхушке и не оспаривали главенство южан на их исконных землях, довольствуясь тем, что уже получили. С другой стороны, южанам на них как-то наезжать тоже стало не с руки. Слишком уж сильной и многочисленной стала азиатская диаспора. Вспомни тех же Маа, у них тут тоже было немало точек влияния, так что они просто научились мирно сосуществовать. Понятно, задумчиво отозвалась Ольга, но развивать тему уже не стала. Она быстро отвлеклась на красоты местных улиц, а посмотреть было на что. Повсюду здесь были разбиты клумбы с разноцветными тропическими цветами, росли пышные пальмы. Кроме того, мы постоянно проезжали мимо красивых скульптурных фонтанов, которые не только освежали своими брызгами, но и по-настоящему радовали глаз. Не избежала внучка туристических ловушек. Как минимум два раза мы останавливались возле одного из уличных мини-баров, где Ольга заказывала себе прохладные лимонады.